с руками, как лопаты. Так и продолжала называть его казачком. Только боялась очень, что скоро он уедет, и тогда она не переживет пустоты в своей девичьей постели. Усохнет от тоски по любимому. Но казачок пообещал, что задержится надолго. Дела у него здесь важные, которые не скоро решаются. Терпение надо иметь. Поучал ее. «Ты, Любаня, меня люби, пока я рядом. Не думай, что там тебя ждет в будущем. Я с тобой, радуйся». Она и радовалась. Расцвела, похорошела. Даже кожа стала гладкой, ни единого прыщика. Девчонки перешептывались и хихикали. Она догадывалась, о чем шепчутся эти стервозные завистницы, но думала, пусть завидует. Ни у кого такого красавчика нет. А уж что мы с ним в постели вытворяем, это наши дела. В постели он был так хорош, что она чуть не плакала от счастья и готова была все сделать, только бы порадовать своего любимого. А он не так уж много и хотел. Всего-навсего, чтобы она рассказала о планах Генки. А ей что, жалко? Пускай знает, к чему серьезные люди стремятся. Может, это его тоже подстегнет? Захочет ее казачок разбогатеть, а потом и ее с собой заберет. Пусть хоть в ту же Южную Африку. Где она находится, Любаня представляла смутно, где-то внизу на карте мира, помнила по школьной географии, но знала, что там солнце, лет круглый год, а еще то ли море, то ли океан, ну и песок, естественно, значит, сплошные пляжи. Сразу представлялась картина вечного праздника. Жить на курорте — ужас, как хотелось. Правда, немного смущало, где же там может быть золото? В песке его роют, что ли? Или, может, просто под ногами валяются золотые россыпи? Потом вспомнила сказку из детства про Беляночку и Розочку. Ему учительница читала в младшей школе. Там золото карлики вроде в пещерах хранили, в горах. Наверное, и в этой Южной Африке какие-нибудь горы есть. Но это ее уже не касается. Не ей же золото добывать. Главное, рядом будет любимый. И не нужно ходить на работу. Заниматься бухгалтерией Любке уже сильно надоело. Генка обычно был немногословный. С Любаней особо не делился. А тут как-то выбрал момент, когда Олега не было рядом. Да и говорит. «Я, Любаня, кое-что задумал. Только тебе говорю, как сестре своей, единородной. И то только потому, что ты, девка, не из болтливых, молчать умеешь. Мы с мужиками хотим дельце одно провернуть, перегнать нашу добычу на юг и запарить там все оптом. Это наша законная заначка. Тогда я в раз получу большие бабки, и тебе тоже перепадет. Мне только помощь твоя нужна. Это твой хахаль, казачок, парень ушлый, как раз на юг скоро отправляется. Базлал, что у него есть надежные люди, они помогут там с охраной, с прикрытием. Сопровождение нам не нужно, свои люди поедут. А там на месте знающие люди нужны. Разузнай у него, не треп ли это, и никому больше ни слова». Любка рада была помочь и брату, и перед казачком выслужиться. Представила, как тот обрадуется, что не зря на нее рассчитывал. Счастье само плыло ей в руки. Как она и ожидала, ее любовник разве что не плясал от радости, когда услышал про вагоны. Уж он ее тискал, услаждал всю ночь напролет. Она иногда и дышать забывала. А он был неутомим и сладостно нежен. Любаня в его руках уже не вспоминала своего учителя музыки. А на ее осторожный расспрос он ласково посоветовал не забивать голову всякой мутатой. Это его геморрой, и он сам завтра забьет стрелку с Генкой. С ним же и перетрет тему. Любаша уже привыкла к тому, что язык казачка ей не всегда понятен, хотя суть улавливала. И на этот раз поняла, это не ее ума дело.